Глава 18. Проводив супруга, Липочка думала, что теперь-то спокойно вздохнет, но как бы не так. Оказалось, что ее страдания только начинаются. Едва она поговорила с Глашей, как позвонила, какое счастье, Ванина мамаша, Липочкина свекровь. Она сообщила, что в пути страшно умаялась и теперь кукует, сидит на вокзале. Ждет, когда ее встретят неблагодарные сволочи-родственнички, которые, как всегда, намертво про нее забыли. «Марья Ивановна, вот это сюрприз!» Мертвее обрадовалась Липочка. «Сюрприз!» – рассвирепела мамаша. «Да об этом сюрпризе 100 раз говорено было, переговорено и договорено! Приехала минута в минуту, даже не час в час, и сундуки привезла с гостинцами, а меня, выходит, не ждали?» Липочка бросилась извиняться, ссылаясь на столичную жизнь, которая засасывает своей суетностью так, что о самом главном порой забываешь. Под самым главным, разумеется, подразумевалась она, свекровь Марья Ивановна. «Что мне твои извинения?» – прогрохотала чуждая церемонии свекровь. «Где Ванька, дурак? Почему меня не встречает?» «Он в срочной командировке», – коченея сообщила Липочка. Марья Ивановна крякнула. «Ха! Вот прохвост! К моему приезду удрал! Ладно он, а ты по что сидишь дома? По что мамашу не встречаешь?» «Еду, еду!» Еще раз обрадовалась Липочка и заметалась по квартире. «Что делать? Что делать?» «Куда вы едете?» Настораживаясь, поинтересовался Роман, который давно покинул свое подкроватье, собираясь наконец пообедать. «Куда?» Липочка всплеснула руками. «Вас надо срочно спрятать!» «Меня надо спрятать!» Удивился он. «Ха-ха! Не этим ли я занимался последние 3 дня? По-моему, только этим!» «Да, но сейчас вас надо спрятать не здесь!» «А где?» «Где-нибудь вне моей квартиры!» Роман запротестовал. «Даже слышать об этом не хочу!» «Нет-нет, вы не поняли!» Хватаясь за голову, пояснила Липочка. «Из деревни приехала моя свекровь, многоуважаемая мать Вани. Теперь вы никак не можете здесь оставаться. С ней такие штуки не проходят. Обычно она привозит с собой массу ящиков и расталкивает их по всем углам». «Пусть расталкивает», – разрешил Роман. «Я ей не помеха». «Да, но первое, что она сделает, так это заглянет под кровать, на которой она почивать привыкла, к нам приезжая. В это время мы с Ваней обычно спим на диване в гостиной». «Ах, минуты бегут, Марья Ивановна ждет, я спешу!» Спохватилась Липочка и неожиданно заявила. «Надо Глаше звонить!» «Зачем?» – встревожился Роман. «Буду умолять ее забрать вас к себе на то время, пока не уедет мамаша Вани». «Забрать? Разве я вещь?» «Нет, не вещь, но что вы предлагаете?» «Что угодно, только не к Глаше!» «Ха! Придумали! Чушь! Ужасная ерунда! Вы представляете, как это будет выглядеть?» Липочка нахмурилась. «Не представляю! А чем Глаша хуже меня?» «Чем? Да всем!» – взорвался Роман. «У нее бардак на балконе! Алкоголик муж! Любовники! Уж наслышан! И вообще, она не хозяйка! Голодом заморит меня! Сами говорили, что я вам уже не чужой! Так куда вы меня сплавить хотите? На верную погибель? Между прочим, и вы меня еще не кормили! Я жрать хочу, как не знаю кто!» Нельзя сказать, что такой крик души не понравился Липочке. Роман ей сильно польстил в неожиданно светлых красках, сравнив с Глашей. Но оставить его жить в квартире с пронырой свекровью она не могла. Потому и взмолилась. «Не губите меня! Если свекровь узнает про вас, я пропала! Измены Ваня мне не простит!» «Измены!» – поразился Роман. «О какой измене вы говорите? Я даже в мыслях такого допустить не могу! Я люблю свою жену! Только ее одну!» «Вот на здоровье и любите! А я своего Ваню люблю! Поэтому вы должны отправиться к Глаше!» Липочка уничтожила его взглядом и злорадно добавила. «Если еще она вас возьмет,